и готов был хоть сейчас ехать на дачу. Лерка была потрезвее, но и ей хотелось того же. Соли под хвост, чтобы не задирали и людей не позорили. В конце концов они договорились, что завтра днем встречаются на Павелецком и едут туда. Санек пойдет на дачу, а Лерка прошмыгнет и снимет себе чего-нибудь. А встречаться где будут, договорятся. Посмотрит окрест и наметит. Было еще не поздно, и Катька пришла из комнаты с нытьем. «Папка, домой поедем, мамка ждет». Но Санек закусил у дела, тем более что Лерка достала еще бутылку, и она, непочатая, стояла на столе и приглашала к продолжению банкета. Поэтому он окрысился на Катьку. «Иди, телек смотри, чего приволоклась? Когда надо, тогда и поедем. Указчица нашлась». Катька накуксилась, и Санек было хотел уже дать ей позагривку, но опередила Лерка. Она сказала: «Знаешь, Катерина, ты уже здоровая девка, вон какая вымахала. А ревешь, как телок месячный. Ты чего? Умом слабая. Так никуда не поедешь с отцом, никакого братца не увидишь. Заревешь еще, как верблюд, всех напугаешь, а в первую голову братца. Он от тебя тут же откажется. На черта ему такая сестра дурная. Поняла? Ты эти штучки брось. А то ведь я не посмотрю, что твой отец рядом. Извозюкаю и все дела». Катька слушала, и до нее доходило, что говорила Лерка. Но что же ей делать, если она видела, что люди поступают неправильно, а она ничего не может, и рев сам собой начинался у нее в горле? Так нельзя. А как? Ее уже и мамка, и сестра корили за это, а ребята и девчонки насмехаются над ее ревом. И брат станет насмехаться. Она чуть не заревела снова, но как-то со всеми силами соберясь, остановила себя. Лерка это заметила и похвалила ее. «Вот и хорошо. А то что это будет? Все реветь начнем? Мало ли у меня чего было. Сожмусь и не реву, а хочется. Потом самой же легче, когда реву настановишь. Давай, иди, смотри телек. А хочешь, ложись спать на диване, мы еще посидим». Они усидели и эту бутылку. Избегали в киоск за третьей, и ее усидели под хороший разговор, под настроение. А потом завалились в койку, но только пощупались, потому что Санек был совсем плохой, да и Лерка не была настроена, и Санек ей не больно нравился. Заснули. А на утро вскочили, поели, и Санек с Катькой отбыли. Санек чуть было не запамятовал про деньги, но Лерка напомнила, и Санек разыграл карту честности и жалости. Показал все 200 долларов. Сказал, что готов отдать Лерке половину. Но она, может, все-таки смилуется и возьмет 50, а долг его пусть записывает, потому что Марья велела одеться поприличнее. А на что? Санек, честно говоря, боялся Катьки. Ну, как слышала и видела, кто ее знает, и опять будет его корить. А перед Катюхой ему не хотелось быть жлобом. Какая-то она святая, что ли?»